Глава 55. Сила. На секунду друзья застыли, словно сомневаясь, стоит ли уходить. Но, дождавшись легкого кивка, покинули аудиторию и оставили меня наедине с магистром. Я не понимала, зачем ему это понадобилось. Неужели собрался отругать меня за то, что подвела группу? «Магистр, я знаю, что провинилась, но ребята не виноваты в том, что произошло. Они отлично справились, и если бы я случайно не привлекла у мертвей...» «Скорее всего, они отправились бы не обратно в аудиторию, а в Белую башню на практику целителей». Холодно ответил он. «Ваши однокурсники выбрали неверную тактику, понадеявшись на вашу силу. Не говоря уже о том, что они совершенно не учли уровень упыря». Василиск подошел ко мне и протянул руку. «Ваш локоть нужно обработать». «Локоть?» Растерянно переспросила я, осматривая ее. Оказалось, что не только ударилась, но и оцарапала кожу до крови. Благо, пятна не было видно на черной мантии. И как он заметил? Неужели опять браслет подсказал? Я покосилась на змейку, но та мирно спала, оплетая целую руку. Магистр сел рядом и мягко коснулся моей руки. Затем вынул из кармана пузырек с зельем, смочил им небольшой платок и промокнул рану. От легкого касания локоть защипала, и я сжала зубы, чтобы не вскрикнуть. Василиск на секунду посмотрел мне в глаза и отвернулся, обрабатывая царапину. Затем отстранился, и я смогла выдохнуть. Под воздействием зелья царапина стремительно затягивалась, и вскоре от нее не осталось и следа. «Спасибо», — тихо поблагодарила я, ощупывая руку. Но находиться с Василиском наедине было неловко. Сейчас мне лучше больше проводить времени с друзьями и учебниками, пока не поползли странные слухи. Выждав момент, я спросила: «Магистр, я могу идти?» Но вместо того, чтобы кивнуть, мужчина вновь скрестил на груди руки, прожигая меня пристальным взглядом. «Лиалия, вас устраивает данное положение вещей?» Неожиданно спросил он. Я растерянно посмотрела на него, не зная, что на это ответить. Поэтому спросила прямо: «Что вы имеете в виду?» Василиск сжал губы в тонкую линию и сделал несколько шагов по аудитории, словно размышляя. «Магистр, я не понимаю». Последние слова заставили Василиска остановиться и повернуться в мою сторону. «Я не могу останавливать практику всякий раз, когда нежить обратит на вас свое внимание», — ответил он. «Вы должны суметь постоять за себя, Лиалия. Камень силы определил вас сильную магию тьмы, но вы совершенно не используете свой потенциал». «Я ее не чувствую», — призналась я, сжимая руками край мантии. Признавать это было стыдно. Ведь ни у кого больше не было таких проблем. «Я не чувствую ту магию, о которой вы говорите. Может, она есть, но не отзывается». «Она отзовется», — уверенно ответил магистр, облокачиваясь на соседний стол. «Появление магии сложно предсказать, но обычно, когда она появляется, овладеть ею достаточно просто. Многому наши адепты учатся самостоятельно, однако порой случается так, что в самом начале пути некоторым из них требуется помощь». «Вы собираетесь обучить меня?» Удивленно спросила я. Не то чтобы я была против, просто ни у кого в расписании не значилась основа магического мастерства. «Ректор дал письменное разрешение на дополнительные занятия, которые помогут вам овладеть вашим видом магии. Вы можете отказаться, Лиалия, однако я не думаю, что вы сможете беспрепятственно пройти дальнейшее обучение на моем факультете, полагаясь лишь на растения». «Я согласна». Ответ вырвался раньше, чем я успела задуматься, но я не жалела. На сегодняшней практике от меня не было никакой пользы. Так не может дальше продолжаться. Иначе моей группе никогда не сдать этот экзамен. Это правильное решение. Одобрительно ответил он. Я кивнула, делая вид, что разглядываю обложку учебника. Всяко лучше, чем таращиться на собственного декана, пусть и красивого. Когда мы сможем начать? Не стала ходить вокруг да около. Магистр хмыкнул, открывая портал. И я, не возражая, вступила вперед. Зачем оттягивать неизбежное? Мы оказались в небольшом зале с высоким потолком. На полу лежал мягкий ковер, и больше в нем ничего не было. Ни картин, ни мебели. «Это зал для медитаций», — пояснил магистр, облокачиваясь на стену. «Здесь будут проходить наши занятия. Я сам выберу время и буду забирать вас, чтобы практиковаться. На этом занятии учебники вам не понадобятся. Все, что нужно, вы сможете узнать от меня». «Хорошо», — согласилась я. «Что мне делать сейчас?» Не ожидала, что магистр заставит меня призвать черные сполохи или создать магический щит. Но все оказалось иначе. «Для начала присядьте», — коротко ответил Василиск, подпирая стену. «Чтобы совладать с магией, вам нужно расслабиться и сконцентрироваться на источнике вашей силы. Следите за дыханием. Оно должно быть равномерным, словно во сне. Прикройте глаза. Представьте его внутри себя. Почувствуйте, как тело течет или полыхает внутри вас, наполняя тело энергией от самого сердца до кончиков пальцев». И я почувствовала, пусть слабый, но отклик. Он был похож на небольшой поток, но не темный. Нет. По крайней мере, не тот, что был у Василиска или вампира. Я не могла сказать точно, что это был за цвет, но чувствовала, что все не так просто. Камень силы ошибся. «Это невозможно», — холодно ответил магистр, выслушав меня. «Такого никогда не бывало». «Но мне ведь не показалось», — тут же возразила я. «Это ведь артефакт. Разве в его работе не могло быть сбоя? Мы можем это как-то проверить. Не знаю, почему я так отчаянно хваталась за эту возможность. Мне нравилось учиться вместе с Маякасом, и я не хотела менять факультет. Но если камень силы ошибся, я должна была знать». Василиск нахмурился и вздохнул. «На то, чтобы достать другой камень, уйдет в лучшем случае неделя. Но если ваша магия проявится, необходимость проверки отпадет. В любом случае, мы выясним это во время наших занятий. Для этого вы здесь». «И что тогда?» – спросила я. Магистр поджал губы и отвернулся к высокому окну, сцепив руки за спиной. Почему-то от мысли, что мне придется уйти, на душе было тяжело. «Если окажется, что камень силы ошибся, вас переведут на другой факультет», —